Глава 12. Нетерпеливость и раздражение. Подземная жизнь. День 4. Несмотря на жалкое существование под землей, охота на зверолюдей продвигалась намного быстрее, чем ожидалось. Если не ошибаюсь, общее количество убитых демонов уже достигло 250. В общем, настоящая резня. Похоже, его навык магии земли значительно вырос. Кроме того, профессия очаровательного флейтиста тоже поднялась. Исей изучил новый навык под названием «Искусная игра на флейте», что позволяло использовать ему взрыв воздуха абсолютно беззвучно, а еще увеличило дальность атаки. Духовая трубка теперь больше походила на снайперскую винтовку с глушителем. Он стал просто первоклассным убийцей, не оставляющим после себя никаких следов. После этого Сэй поделился новым планом. «Думаю, пришло время приступить к конечной цели нашей охоты. На очереди Бунагиос». «Конечно, охота выдавалась отличной, но мы еще не достигли 300, поэтому я сразу же почувствовала, что что-то не так. Ведь мы говорили об осторожном Сэе. И все же...» «Сэя, ты думаешь о проклятой сфере? Ты хочешь пробраться в убежище Бунагиоса и ее найти?» «Если мы уничтожим проклятую сферу, то сможем снова вернуться в Божье Царство, и Сэй продолжит свои тренировки». Честно говоря, я не верила, что Сэй рискнет собственной безопасностью и решит напасть на Бунагиоса так рано. Впрочем, Сэй лишь фыркнул и двинулся вперед по подземному туннелю, что послушно расширялся с каждым шагом. «Эй, погоди секунду!» «Я иду, просто не отставай!» Сэй молча шел дальше. При виде его удаляющейся спины в голове внезапно пронеслась одна мысль. Неужели Сэй, как и я, устал от этой жуткой подземной жизни? Не хочет ли он поскорее расправиться с Бунагиосом, чтобы наконец отсюда выбраться? Нетерпеливость и раздражение. Подобные чувства никогда не приводили к ни к чему хорошему. Тем не менее, я мотнула головой и взяла себя в руки. Нет, я верю в Сэю. Он больше не подвержен никакому замешательству. Уверена, у него припасена очередная стратегия. Кроме того, мне же лучше. Сейчас я лишь хотела как можно скорее избавиться от этого сурового существования, и у меня не было никаких причин с ним спорить. Мы покинули заброшенный дом, что использовали в качестве охотничьих угодий, и направились к рынку рабов. Подслушивая разговоры зверолюдей, мы пришли к выводу, что жилище Бунагиоса, бывший дом человека-аристократа, располагалась недалеко от неволичьего рынка. Добравшись до места, мы разыскали особняк через чистое видение. Хоть он выглядел полуразрушенным и запущенным, мы ни на секунду не сомневались, что демоны говорили именно о нем. Сэй без колебаний проложил туннель под домом. «Ничего плохого ведь не случится, да? Он же не найдет нас под землей». Я считала, что мы находились в полной безопасности, особенно учитывая настоящую осторожность Сэи, но если Бунагиосу каким-то образом удастся нас обнаружить, то ничем хорошим это не закончится. Не факт, что у нас получится выбраться из зверушки живыми, ведь статус Бунагиоса сильно превосходил таковой у остальных. Однако Сэй был уверен. «Без проблем. Уровень живой пещеры растет. В дополнение к звукоизоляции мы сейчас продвигаемся на глубине 3 метров». «О, понятно. Так вот почему картина чистого видения выглядела дальше, чем обычно». «Угу. Кроме того, если мы окажемся в опасной ситуации, всегда можем погрузиться еще на 7 метров. Никакой обычной атакой нас не задеть». Поверив его словам, я последовала за Сэей, и мы оказались под особняком. Через чистое видение мы видели лишь темный пол, но до нас доносился приглушенный звук, как будто кто-то шагал по деревянным половицам. А затем... «Проклятие! Этот трусливый герой атаковал моих слуг из темноты и ни разу не показался!» Я услышала полное злобы рычание Бунагиоса. Сэй уселся на земляной пол пещеры и, казалось, внимательно вслушивался в слова Бунагиоса. Тот, несомненно, был грозным врагом и обладал статусом, сравнимым с военачальником-императором Гебранда. С нынешними характеристиками Сэй ни за что его не одолеть, поэтому он пытался найти способ решить проблему и рискнул даже пробраться под особняк демона. Я тоже стала внимательно слушать разговор Бунагиоса, когда внезапно случилось кое-что странное. «Наш повелитель Гранд Леон. Он только что сказал Гранд Леон. Это было имя демона, что управлял всем континентом Радраль. По слухам, его статус был даже выше статуса Бонагиоса. Тем не менее, в помещении над нами был только Бонагиос. «Да, я понял. Слушаюсь». Пробормотал он, словно разговаривая с самим собой. Похоже, он использовал хрустальный шар, чтобы связаться с кем-то на расстоянии. Думаю, другой голос принадлежал Гранд Леону, но отсюда я едва расслышал его речь. «Благодаря этому треклятому герою число моих слуг порядком уменьшилось. Сколько убито? Что ж, я же сказал, слишком много. Ох, да, в следующий раз я обязательно с точностью доложу количество потерь». Выходит, у Бонагиоса проблема с подсчетом убитых зверолюдей. Внезапно его тон подскочил выше. «Да, значит, вы хотите отправить его? Понял. Вот почему такие герои нам не страшны. Ох, замечательно. Просто замечательно». Я зашептал Асеи. «Он говорит о чем-то очень серьезном, да?» «Помолчи, не мешай мне». «Прости». Я послушно закрыла рот и попыталась обдумать полученную информацию. Рядом вдруг раздалось хрюканье свиньи, только вот никого не было. Передо мной находился Сея, и стоило мне подумать, что я ослышалась. Все-таки это был Сея. С привычным унылым выражением лица он издавал странные хрюкающие звуки. «Стоп! Что? Какого лешего? Что с ним случилось? Может, у него снова проблема с состоянием?» Я активировала ясновидение, но не смогла увидеть статус Сеи, скрытой маскировкой. В итоге я подумала, что раз он однажды перешел от безрассудного к осторожному, то теперь изменился на свинью. Все-таки невероятно напряженная обстановка подземной жизни влияет на разум. На мою долю выпало немало страданий, и больше я о себе не заботилась. Хуже того, я всерьез была обеспокоена душевным здоровьем Сеи, который, похоже, решил помахать всем ручкой на прощание. Подземная жизнь. День пятый. Закончив ежедневную охоту, мы снова вернулись под особняк Бонагиоса, чтобы подслушать его разговоры. «Эй, Сея, ты как? Узнал что-нибудь о слабостях Бонагиоса?» На мой шепот Сея просто промолчал. В любом случае, наверное, трудно было найти способ одолеть такого демона, как Бонагиос, не подвергая нас опасности. Разрезав смертельного земляного червя пополам, я передала часть Сеи. «Ты не устал от этого всего? Хочешь попробовать земляного червя? Честно, когда ты привыкнешь, становится даже вкусно». «Отказываюсь». «Понятно». В одиночку пережевывая смертельного земляного червя, я чувствовал себя брошенной, как вдруг... Сэй внезапно странно расхохотался, и смех его в точь-в-точь напоминал хрюканье свиньи. «Что? Что с тобой? Почему ты так странно смеешься?» «Нет, ничего». «Не может быть, это уже не смешно. Я ведь действительно слышала». Я предложил ему вернуться в свет надежды, когда мы избавимся от зверолюдей, но Сэй тут же отверг мою идею. Я больше не знала, что делать. Тем не менее, я отчаянно продолжала пытаться найти выход из этого жуткого положения. Подземная жизнь. День шестой. Сегодня мы снова пришли к жилищу Бонагиоса. На этот раз мы заметили еще чье-то присутствие, и голос Бонагиоса стал громче. «О, ты наконец добрался!» «Точно! Повелитель Гранд Леон приказал мне срочно отправиться сюда, поэтому я старался лететь как можно быстрее». «Что ж, с помощью твоих способностей мы легко разыщем героя». «Вообще-то что-то мне подсказывает, что он уже здесь». И в этот момент... я расслышала слабый визжащий звук, который больно ударил по ушам. Мой слуховой диапазон был выше обычного людского, поэтому я четко его уловила. Сэй, казалось, тоже заметил. «Он сказал, что прилетел сюда. Вероятно, он нечто вроде летучей мыши. Не могу понять, что он сделал, но ощущалось, как звуковая волна. Вполне возможно, что он обнаружил нашу пещеру». «А? Даже под землей? Ультразвуковая эхолокация эффективна как под водой, так и под землей. У нас проблема. Мы должны опуститься глубже. Нет. Учитывая мощь Бунагиоса, есть риск, что его атака покроет 10-метровый предел живой пещеры. И если она рухнет, нас похоронят заживо. Ты же сам сказал, что проблем нет. Я основывался на силе обычной атаки. Что важнее, нам пора. Отстанешь, попадешь под удар. С помощью живой пещеры Сэй поднял нас выше. Мы добрались до узкого пространства между полом особняка и землей. И когда я стал выбираться оттуда, согнув колени, пол надо мной с оглушительным треском разлетелся на куски. «Вот вы где!» – завопило существо. Это был демон с мордой летучей мыши. Сунув голову в образовавшуюся дыру, он злобно ухмыльнулся. Я крикнула, чтобы предупредить Сэю, но тот уже вытащил духовую трубку, и следом раздался взрыв воздуха, нацеленный на небрежно торчащую сверху морду монстра. Голова демона летучей мыши лопнула, и его тело рухнуло вниз. Выбравшись из дыры, Сэй пнул прочь обезглавленный труп и без промедления выстрелил в Бунагиоса. Он безошибочно определил его местонахождение, использовав ранее чистое видение, и застал противника врасплох. Последний не успел среагировать, и снаряд взрыва воздуха понесся прямо к его голове. Однако... «Больно, между прочим, ублюдок!» Держась за голову двумя руками, Бунагиос разразился яростными ругательствами. Присмотревшись, я с ужасом поняла, что пуля оставила лишь небольшую царапину, что едва кровоточило. «Проклятие! Так вы все это время прятались в подвале?» «Плохо, очень плохо. Как очаровательный флейтист, из атакующих техник Сэй изучил только взрыв воздуха. И раз уж он бесполезен против Бунагиоса...» В широком пустом помещении Бунагиос выхватил из-за спины топор. Направленный на нас, он жадно сверкнул магией разрушителя цепей. «На этот раз я не позволю вам сбежать!» Сэй больше не может использовать магию огня. А если мы попытаемся сбежать с помощью живой пещеры, Бунагиос наверняка ее разрушит и нас накроет землей. «Что делать, Сэя?» Оглянувшись, я увидела, как он убирает свою платиновую духовую трубку. «Ох, только не говорите мне, что он сдался. Просто невозможно. Неужели нам конец?» Тем не менее, Сэй вдруг поднес руку к лицу и пробормотал. «Смена профессии. Очаровательный флейтист и чародей земли на воин-маг земли». Пораженный я застыла, наблюдая, как его окутывает ослепительное сияние. «Не может быть. Ты издеваешься? Ты можешь самостоятельно сменить профессию? Без Энса?» «Ничто не мешает мне использовать низкосортную способность какого-то деда. Одного раза хватило, чтобы я во всем разобрался». Его слова отдавали невероятной грубостью, но этому герою всегда легко давались новые техники. Примером тому могли быть огненная стрела Эль и моя оценка. «Он что, правда изменил свою профессию?» «Точно, я проверю его с помощью ясновидения. Раз уж он только сменил профессию, то еще не использовал маскировку». Я активировала ясновидение, чтобы разузнать о его новой профессии. Рюджин Сэя. Профессия. Воин-маг. Атрибут земли. Уровень 99. Максимальный. ХП 321960. МП 88155. Сила атаки 293412. Защита 287644. Ловкость 268875. Магия 58751. Потенциал 999. Максимальный. Получилось. Он правда сменил профессию на воина-мага земли. И... А? Нет, не смотри. Заметив, что я использую на нем ясновидение, Сэй немедленно активировал маскировку, и его статус, обратившись в песчаной бурей, в тот же миг исчез. В любом случае Сэй не лгал. Он самостоятельно сменил профессию. Даже так. Было еще кое-что более удивительное, чем это. Уровень максимальный. С каких пор? Хотя нет, стойте. Все верно. За последние несколько дней он уничтожил целую кучу зверолюдей, и его уровень сильно повысился за счет такой тренировки на практике. Вкупе с повышенным приростом опыта это дало просто невероятные результаты. Естественно, он стал значительно сильнее. Хотя, наверное, данный герой сам ничего не понял, потому что никогда не повышал уровень и способности обычным способом, побеждая врагов. Не догадываясь о моих мыслях, Сэй коснулся своих блестящих черных волос. Избавившись от Бэтмена, я достиг цели 300 убитых зверолюдей. Кроме того, от Бунагиоса больше не требуется никакой информации. Нет смысла здесь оставаться. Услышав слова Сэй, Бунагиос злобно оскалился. «Что ты мелешь? Разве ты не готов сражаться со мной здесь и сейчас?» «Готов, говоришь? Что ж, похоже на то». Осторожный герой вынул из ножен платиновый меч. С тех пор, как он последний раз держал в руках клинок, прошло много времени, и Сэй искусно взмахнул им из стороны в сторону, чтобы привыкнуть к ощущениям, а после направил острие прямо на Нобунагиоса. «Полная готовность».